Оказывается, это из-за этой местной красавицы. Господи. Лёшенька, вот билет. Вот билет, Лёша. Билет. Какой билет? Опять на Лилипут? Нет. До Ленинграда. До Ленинграда. Вот, я вам купила билет. О, Господи. О, Господи, ну, может быть, действительно лучше было бы, если бы нас всех засыпал, завалило. Только не смотрите так, я прошу, вот билет. Ну, не смотрите только на меня так. Ты права, ты права. Действительно. Ой. Бежать надо отсюда. Чтоб вы все провалились, чтоб вы сдохли. Козлы! Козлы! Господи! Не выходит из меня миссионера. Не выходит из меня... Какая гнусь, что ты мне сказал? Ой. Ой. Лёшенька, вот билет. Дай мне, не приказал никакой вещами! Вот билет. Лёша, только вы не пейте, пожалуйста. Ну не пейте, ну я во всем виноват. На зло тебе выпью, чтоб ты видела, не, ну, чтоб видела ты. Вы же раньше не пили, Лёша. Вы роман писали, я когда заглядывала, читала. Непонятно очень, ну интересно. Что? Что читала? Роман ваш читала. Кто тебе разрешил? Ну то, она на столе лежала, я ей прочитала. Собирайтесь. Стыдно. Ой. Ой, как стыдно. Это бессовестно, это безобразно. Это все равно, что грязное чужое белье в руках перебирать. Правильно, Леша. А зачем вы грязные трусы и носки вам под матрас засовываете? Давали бы мне, я бы их стирала, мне нетрудно. Давайте, Лёш. Лёш, ну складывайте их вот сюда. Ты... Давайте. Ты что? Ты не понимаешь, что ли, ничего? Не варит у тебя котелок, что ли? Ты не кумекаешь, что ли? Ты ничего, ты... Ты на лилипутов ходишь, да? На лилипутов, да? Они смешные. Ты на меня посмотри, какой я смешной! Какой я по твоей милости смешной! Из-за тебя же это... Из-за тебя же, из-за кошки драной этой... Дебилка! Муму! Не прочитала за свои почти 30 лет, ведь не прочитала, да? Не прочитала. Врала мне, в постель тащила. Господи, я ее пожалел, я думал, что она, все ее считают ненормальной, думал, она духовная. Она духовная, с каким-то жлобом забраться в постель. О, крайне пуганных идиотов. Господи, бежать от... Давай билет, гадина! Вот. Лёшенька, дай мне. Так и не уезжайте. А давай. Не уезжайте, Лёшенька. Не прикасайся к моим вещам. Лёшенька, возьмите меня с собой. А. Я ненавижу тебя. Я прошу. Пусти, я сказал. Я без вас в петлю залезу, Лёшенька. Ты что? Угу. Ты что? Включи свет. Ты что? Ты думаешь, меня это остановит, что ли? Включи свет, я сказал! Свет включи! Лёшенька, вы вот так все время кричите, ругаетесь на меня, а потом хочется разобраться. Они не виноваты, что у нас в доме так часто свет вырубают. На час вырубают, на два вырубают, иногда бывает на целые сутки вырубают.